Глава 25. Мы ехали по Вестсайдскому шоссе через мост Джорджа Вашингтона, который казался бесконечной движущейся световой полосой, и через Ривердейл на север. За городом снег лежал толстым белым покрывалом, в котором отражались огни небольших домов и неоновые цветные лампы магазинов и баров. Эймс вел машину быстро, умело и молча. Держался он все так же натянуто. Из изнеженного аристократа он стал сильным мужчиной, у которого голова занята тысячу дел. Он не был больше актером на сцене, он был самим собой. Я не имел понятия, о чем он думал, но он не стал бы говорить мне об этом. Прежде чем действовать, он, очевидно, хотел выяснить, что я на самом деле знаю или подозреваю. А я не знал, что знал он или что он об этом думал. Не знал я и того, как он поведет себя, если наступит момент, бросится ли мне в объятия или не захочет помочь. Может быть, Эймс еще сам не знал этого. Хотя в Норчестере меньше домов, но движение было такое же плотное. Фары слепили глаза. У меня было ощущение, будто я один-одинешенек, пробираюсь через тоннель, окруженный миллионами враждебных глаз, смотрящих на меня. Теперь я был убежден, что знаю, что произошло в понедельник утром, но никогда не смогу доказать, если не удастся вогнать кого-то в панику. Паника может оказаться опасной и для меня, но другого выхода нет. А пока меня будет искать Гатсо. Свидетели опишут однорукого мужчину, который стоял на коленях над умирающим Лео Царом. Смерть Лео и Карлы Девин возбудит у Гатсо некоторые сомнения в виновности Вайса. Он захочет поговорить со мной, но у меня слишком мало времени. У Вайса его еще меньше, если я вскоре не представлю убийцу со всеми доказательствами. У прокурора сомнений не будет. Для прокурора, любого прокурора, Вайс останется виновным. Карла Девин совершила самоубийство в приступе депрессии, вызванной смертью барона. Или вовсе умерла случайно, а Лео Цар был убит при разборке между уголовниками. Несомненно, при этом будет установлена связь со смертью барона. Но это ничего не изменит в очевидной виновности Вайса. Совсем ничего. У прокурора бессонных ночей не будет. Начальник криминальной полиции Магуайр будет несколько дней размышлять об этом случае. Он даже даст указание своим людям быть начеку, но в конце концов он заботится об огромном городе. Участковые детективы Магуайра не станут слишком утруждать себя. Вайс наверняка заслужил свое, а Гатсо перегружен работой. Вскоре после полуночи мы миновали Норчестер, и минут через пять Эймс свернул к великолепному старому дому с двумя маленькими бунгало позади. Окна первого этажа еще были освещены. Эймс остановился у подъезда. Нам открыл дворецкий Маклеод. Миссис Редфорд была в библиотеке. Эймс плелся позади меня, словно ноги его были налиты свинцом, а ступни увязли в грязи. Гертруда Редфорд была одна. Она захлопнула книгу, не торопясь отложила ее, и поздоровалась с нами. — Ты здесь, Джордж? Я очень рада. — Мистер Форчун, пожалуйста, садитесь. Я сел. Эймс предпочел встать в углу рядом с баром. Миссис Редфорд следила за Эймсом пронзительным взглядом голубых глаз. На ней было серое домашнее платье, седые волосы тщательно причесаны, пальцы унизаны кольцами. На столике на хрустальном подносе стояла обязательная чашка кофе. Библиотека производила впечатление солидности и аккуратности. Все стояло там, где ему следовало стоять. Пепельницы выглядели так, словно их уже 100 лет не передвигали и не использовали. Не могли бы Уолтер и мисс Фаллон прийти в библиотеку? — спросил я. Хрупкие руки нервно дернулись, но моложавое лицо осталось мягким, хрупкое тело расслабленным. Словно я был двоюродным братом, который каждую неделю приходит с визитом. Только меж бровей появилась складка, которая могла означать беспокойство, но не обязательно. «Извините, мистер Форчун», — улыбнулась она. «Я знаю, вы пришли поговорить о вашем деле, но в нашей семье всегда беседует за чашкой кофе. Очень учтивый обычай, как мне кажется. Без этого я чувствую себя буквально потерянной. Вы предпочитаете фильтрованный кофе, не так ли?» «Да, большое спасибо». Она кивнула. «Три фильтрованных кофе, пожалуйста, Маклеод». «Два, Гертруда», — возразил Эймс. Он уже открыл бар и достал бутылку виски. «Я полагаю, кофе полезнее, Джордж», — заметила миссис Редфорд. Эймс налил, не отвечая. Она вздохнула, как будто никогда не могла понять, что мужчинам алкоголь нужен как духовная опора. «Только две чашки, Маклеод». Она сложила тонкие руки и любезно улыбнулась мне. На Эймса она не обращала никакого внимания. Он стоял в углу и пил. Было совершенно ясно, что мы не сможем ни о чем поговорить, пока не выпьем кофе. Она придерживалась своих обычаев, держалась за внешнее проявление своего бытия, что бы ни случилось. Нерушимая скала в бесконечных волнах прибоя. Маклеод вернулся с кофе и подал мне чашку. Кофе вновь было великолепен. Она сделала два маленьких глотка и отставила чашку. — Вы хотели поговорить с Уолтером и Дидрой? — спросила она. — Со всеми вами, — поправил я. В ее голосе не было ни тепла, ни холода. Он звучал совсем бесстрастно. — Дидры вообще здесь нет. Она уехала несколько часов назад. Уолтер должен быть дома. — Маклеод, пожалуйста, посмотрите. Где мистер Уолтер? И попросите его сюда. Маклеод ушел. Миссис Редфорд опять пила кофе и рассматривала меня поверх чашки. — Вы хотите снова говорить об убийстве Джонатана? — спросила она. — Появились новые факты. Ее голос звучал так невозмутимо, так искренне заинтересованно, что это становилось уже неестественным. Мы ведь собирались говорить не о благотворительном базаре. «Убиты еще два человека, миссис Редфорд. Одна — совсем юное существо, наполовину ребенок, который никому ничего не сделал. Как ужасно, мистер Форчун! Я знала ее. Она относилась к числу тех девушек, с которыми работал ваш сын. Мы живем в мире насилия, — протянула она. Я искренне сожалею. Но Сэмми Вайс в тюрьме, миссис Редфорд, где ему и следует быть? Вайс не мог убить ни эту девушку, ни другого человека. — Конечно, нет, — сказала она и улыбнулась. Мягкой, приятной улыбкой. — Но при чем тут мы? Оба были убиты из-за пола барона. И барон, между прочим, тоже убит, потому что знал настоящего убийцу Джонатана. Вы пришли сюда, чтобы обвинить кого-то? Ее нежное лицо все еще учтиво улыбалось, но голос звучал вполне по-деловому. Она действительно хотела знать, зачем я приехал. Мне кажется, вы прекрасно понимаете, почему я здесь, сказал я. Ваша поездка в Нью-Йорк в понедельник доказала это. «Пожалуйста, переходите к делу, мистер Форчун. Вы хотите сказать, что считаете моего сына убийцей своего дяди? Вы здесь, чтобы обвинить Уолтера?» «Я думаю, вы это знали», — кивнул я. «Да, Уолтер убил Джонатана». Эймс так стремительно поставил свой стакан, что в маленькой библиотеке раскатилось эхо от этого стука. — Черт побери, Форчун! Как вы можете это утверждать? У Уолтера не было никакого мотива. Вы сами говорили, что там мог быть еще кто-то. Что случилось после того понедельника, Эймс? Подумайте. После понедельника? Эймс посмотрел на меня, затем на миссис Редфорд. Потом схватил свой стакан и выпил. Миссис Редфорд с кем-то имела дело, Эймс, продолжал я. Она платила деньги, чтобы защитить убийцу. Она не пошла бы на это ни для кого, кроме Уолтера. Уолтер — ключ ко всему. Эймс стиснул стакан и только спросил. — Гертруда? — Подожди, Джордж, — отмахнулась миссис Редфорд и повернулась ко мне. — Что вы собираетесь теперь делать, мистер Форчун? — Боже мой, Гертруда! Актерское лицо Эймса постарело на 10 лет. — Ты действительно знала это? И он выпил, виски пролились на рубашку. — Знаешь ли ты вообще, чем они занимались? Уолтер с этим бароном. Скажите ей, Форчун, расскажите всю эту историю. — Пожалуйста, Джордж, мне это совсем не интересно, — остановила она. Я рассматривал гладкое моложавое лицо. Эта женщина никогда не задавала себе вопросов, на которые не могла бы ответить. Я верил тому, что она сказала. Она не знала, каким образом Вайс был замешан в убийстве. Это ее не интересовало. Это ее не касалось. Чем это могло грозить Вайсу, ее не беспокоило. Вайс был ничем, нулем. Удобным случаем для Редфорда. Ее не интересовало, как умер Джонатан или когда. Мертвый Джонатан больше не принимался в расчет. Семья продолжала жить, единое целое, которое значило больше, чем любая отдельная ее часть. Она сложила свои хрупкие руки. С Уолтером произошел трагический несчастный случай. Он действовал необдуманно, он боялся. Он знал, что власти не сочтут это глупой ошибкой, хотя в конечном счете все так и было. Его могли обвинить. Он пустился на глупые уловки, но мне удалось все исправить. Мистер Форчун, об этом вы хотели мне сообщить? В числе прочего, кивнул я. Следовательно, нам нечего больше обсуждать. Я не вижу нужды обременять остальных. Уолтер достаточно натерпелся. Это все, что вы мне хотите сказать, миссис Редфорд? Разумеется, мой покойный муж научил меня совершать сделки. И если у вас есть улики против Уолтера, скажите об этом. Тогда мы сможем вести речь о деньгах и условиях. Если у вас нет доказательств, предлагаю вам уйти, пока я не позвонила начальнику нашей полиции и не попросила вас задержать. Вы не имеете законного права находиться здесь. Я справлялась об этом. У вас есть доказательства? Смерть Джонатана могла быть несчастным случаем. Сам я твердо убежден в этом. 3 других убийства нет. «У вас есть доказательства, мистер Форчун?» Ее бледно-голубые глаза впились в меня. Что я мог ответить? Доказательств пока что не было. И тут меня выручил Эймс. Он поставил свой в 3-й раз опустевший стакан и потер гладко выбритое лицо. «Уолтер никак не мог убить барона Форчун. Это я знаю точно. Пожалуйста, не говори ему ничего, Джордж, — прервала его миссис Редфорд. Эймс пропустил ее слова мимо ушей. На самом деле, в среду вечером мы с Уолтером были вместе в моей квартире. Он не уходил. Он вел разговоры по телефону? Нет никаких. Я помню это очень хорошо, потому что Дидра говорила по телефону довольно много и Уолтера это раздражало. — Джордж! — крикнула миссис Редфорд. — Какой ты глупец! Я допил кофе и откинулся назад. Уолтер не убивал ни барона, ни тех других, миссис Редфорд. Это были вы. Не превращайте себя в посмешище, мистер Форчун. Если вы хотите попытаться это доказать... Нет, собственноручно вы этого, конечно, не делали. Вы только принимали участие в том деле, которое вам предложили в понедельник. И тем самым вы убили людей так же верно, как если бы проделали это сами. Во всем виновата ваша сделка. Я слышал, как Эймс снова наполнял свой стакан, но не смотрел на него. Я наблюдал за миссис Редфорд. Она не отводила от меня своего взгляда. Если кто-то что-то покупает, его не должно беспокоить. Как другие сумеют это выполнить? — твердо сказала она. — Мой покойный муж обучил меня и этому. Я заключила сделку и выполнила названные мне условия. Я никоим образом не несу ответственность за то, что совершала другая сторона. Это меня не касается. Эймс хрипло спросил. — Какие условия? По его голосу я понял, что он начинал соображать. Прежде чем я успел что-нибудь сказать, в дверях появился дворецкий Маклиот. Без Уолтера, но с Морганой Редфорд. Та выглядела так, словно не переодевалась со времени нашей последней встречи, но глаза ее блестели весьма странно. — Где Уолтер? — спросил я Маклиота. Миссис Редфорд движением руки отмела мой вопрос. — Звоните в полицию, Маклиот. Я просила мистера Форчуна покинуть наш дом. Он отказывается. Скажите начальнику, что мистер Форчун, по моему мнению, вооружен. Маклиот покосился на меня и ушел. Миссис Редфорд точно знала, что я никогда не применю оружие. Моргана Редфорд посмотрела на мать, но обратилась ко мне. Уолтер уехал разыскивать Дидру. Я сказала ему? — Что ты ему сказала, дорогая? — спросила миссис Редфорд. — Куда он уехал? — спросил я. Моргана, казалось, не слышала нас обоих. Она ответила нам на свой манер. Я знаю, что Уолтер следил за ней. Когда Дидра ушла сегодня вечером, Уолтера не было. Но я знала, куда она поехала. В тот притон, где она часто бывала одна. Я сказала Уолтеру час назад, он мчался. Теперь, наконец, он увидит, какова она на самом деле. Честная маленькая фанатичка осталась стоять, как вкопанная, дрожа с головы до ног, а мы смотрели на нее. Она показалась мне достойной сожаления, ведь она хотела спасти свои золотые детские сны, уничтожить гадкую колдунью-разлучницу и открыть заколдованные глаза Уолтера. — Не будь ребенком, Моргана, — бросила миссис Редфорд. — Я уверена, Дидра знает, что делает. А Уолтер опять ведет себя в высшей степени глупо. В некотором роде миссис Редфорд была похожа на Сэмми Вайса. Вайс всегда думал, что все будет хорошо, пока он ничего не делает. Его полоса неудач кончится сама собой. Гертруда Редфорд думала, что нужно только заплатить, купить кого следует, и все снова будет в порядке. Я пошел к дверям. — Мистер Форчун, — прошипела миссис Редфорд, — вы не будете докучать ни Уолтеру, ни Дидре. Пришлось обернуться. — Сожалею, миссис Редфорд, вы причинили достаточно несчастья, и от вас я не приму никаких приказов. — Джордж! — крикнула она. — Моргана, позови Маклиода. Эймс налил себе новую порцию виски и уставился в пол. Моргана пристально смотрела на свою мать. Ни один из них не пошевелился. Через некоторое время Эймс повернулся к старухе и ко мне спиной. На гладком лице миссис Редфорд не было гнева, только удивление. — Не позволяй ему уйти, Джордж, — сказала она. — Что случилось? Чего тебе не хватает, Джордж? Я ушел, а Маклеод не появился, чтобы задержать меня. Я пошел к машине. У меня не было никаких сомнений, какой именно притон имела в виду Маркана.